Глава 20. Изъяны методологии. Миф об экономическом кризисе в СССР. Элита экономистов, которая разрабатывала доктрину реформ, сдвинулась от рационального к мифологическому сознанию. Это стало угрозой для всего народного хозяйства. Продуктом мифотворчества стал сам рынок, который предполагалось построить из обломков советского хозяйства. Виднейший американский экономист Гелбрейт, который на ранней стадии ознакомился с планами реформ, которые были приняты к исполнению в России в 1992 году, сказал откровенно: «Говорящие, а многие говорят об этом бойко и даже не задумываясь о возвращении к свободному рынку времен Смита, не правы настолько, что их точка зрения может быть сочтена психическим отклонением клинического характера. Это то явление, которого у нас на Западе нет, которое мы не стали бы терпеть и которое не могло бы выжить». Психическое отклонение клинического характера – вот как воспринимался замысел реформы в России крупными западными специалистами, не имеющими причин лгать. Но невозможно представить себе, чтобы масса образованных людей в 1989-1991 году одобрила глубокую катастрофическую реорганизацию всего народного хозяйства страны совсем без всяких аргументов. Однако аномалия в разработке и восприятии программы реформ, несомненно, имела место. Аргументы реформаторов противоречили логике и здравому смыслу. Их кредо в 80-е годы сводилось к следующему. Советская система хозяйства улучшению не подлежит. Она должна быть срочно ликвидирована путем слома, поскольку неотвратимо катится к катастрофе, к коллапсу. В таком явном виде эта формула стала высказываться лишь после 1991 года. До этого люди, еще не увлеченные антисоветским миражом, в нее бы просто не поверили. Настолько это не вязалось с тем, что мы видели вокруг себя в 70-е и 80-е годы. Однако после 1991 года уверенность, что советская экономика с начала 80-х годов катилась к катастрофе, стала превращаться в непререкаемую догму. В западной социальной философии этому явлению даже был присвоен термин «ретроспективный детерминизм» – неизбежность, предсказанная задним числом. Яковлев в 2001 году оправдывался задним числом. Если взять статистику, какова была обстановка перед перестройкой? Мы же стояли перед катастрофой, прежде всего экономической, она непременно случилась бы через год-два. Заметим, что это утверждение Яковлева, если его принимать всерьез, говорит о лживости Горбачевской бригады реформаторов. В 1988 году Яковлев публично заявлял прямо противоположное тому, что сказал в 2001 году, а именно, нужен поистине тектонический сдвиг в сторону производства предметов потребления. Мы можем это сделать. Наша экономика, культура, образование, все общество давно уже вышли на необходимый исходный уровень. Если он говорил это в тот момент, когда Политбюро действительно считало, что мы стояли перед катастрофой, прежде всего экономической, то он поступал как сознательный вредитель. Но, скорее всего, ничего подобного в 1988 году в Политбюро не говорилось, и признаков катастрофы Яковлев не видел. 21 апреля 2004 года подобное откровение сделал в публичной лекции член одной из трех групп реформаторов-теоретиков – Найшуль. Он сказал, реформа – это всегда какой-то умственный продукт, и реформы 90-х годов, по крайней мере, в их экономической части – это умственный продукт группы, членом которой я был. В конце 70-х годов не только наша группа, но и еще несколько толковых человек в Госплане знали, что страна находится в смертельном экономическом кризисе. Точка, в которой чувствуются все проблемы плановой экономики, это Госплан. Госплан лихорадило. Лихорадило не как организацию, а как схему работы. Госплан все время пересчитывал собственные планы. Итак, в конце 70-х годов в Госплане ощущалось, что система находится в кризисе, из которого у нее, по всей видимости, нет выхода. Выход был в децентрализации. Все с этим соглашались, но дальше надо было додумать. Может быть, потому что мы были математиками, людьми со свободной головой для логического анализа. Ясно было, что отсюда следуют свободные цены. Если у нас свободные цены, то возникает вопрос о собственности. Мы получаем, что необходима частная собственность, а необходимость частной собственности предполагает приватизацию. Разберем аргументы Найшуля. Несколько толковых человек считают, что страна находится в смертельном экономическом кризисе. Это мнение нетривиальное, однако видимых симптомов смертельной болезни Найшуль не называет. Рациональных доводов нет, хотя они необходимы, ибо множество других толковых людей вовсе не считали, что страна находится в смертельном экономическом кризисе. Общепринятые показатели, динамика капиталовложений, рост производства, потребления и даже производительности труда не предвещали не только смерти, но даже и тяжелого кризиса. Попробуйте сегодня найти тексты тех лет, в которых была бы внятно обоснована неминуемая гибель советской экономики. Госплан лихорадило. Причем лихорадило не как организацию, а как схему работы. Это заключалось в том, что Госплан все время пересчитывал собственные планы. Ну и что? В факте пересчета планов не видно признаков гибели. В меняющемся мире всегда приходится пересчитывать собственные планы, и было бы странно, если бы Госплан этого не делал. Конечно, если прежние методы планирования не отвечали сложности объекта, можно предположить, что возникли симптомы кризиса метода, который разрешается посредством создания нового инструментария. Как из этого следует, что, по всей видимости, нет выхода? Никак не следует, это просто глупое утверждение. И уж никак из сказанного не следует, что эта система не выживает. Скорее всего, Найшуль придумал это задним числом. Почитайте сегодня все статьи этих теоретиков, относящихся к концу 70-х годов, включая статьи редактора журнала «Коммунист» Гайдара. Допустим, несколько толковых человек прозрели признак кризиса. Что делают в таком случае разумные люди? Ставят диагноз, составляют перечень альтернативных подходов к лечению, вырабатывают критерии выбора лучшего варианта и доказывают его преимущества. Но Найшуль пропускает все необходимые стадии работы и изрекает выход в децентрализации. Почему? Откуда это следует? Ниоткуда. Никакой логики в этом нет. Что понимает Найшуль под децентрализацией? Вовсе не сокращение плановых воздействий на периферийную часть хозяйства с сосредоточием усилий планирования на ядре экономики, ключевых отраслях и предприятий. Напротив, по его понятиям, децентрализация – это уничтожение именно ядра экономической системы, а затем и приватизация. Это не реформа, а революционное уничтожение системы. Сначала без всяких оснований утверждают, что человеку грозит смертельная болезнь, а потом на этом основании его убивают. Сахаров, который в среде демократической интеллигенции считался очень толковым человеком, писал в 1987 году. «Нет никаких шансов, что гонка вооружений может истощить советские материальные и интеллектуальные резервы, и СССР политически и экономически развалится. Весь исторический опыт свидетельствует об обратном». Допустим, Сахаров был не искушен в экономике, но вот ретроспективный анализ экономического состояния СССР, обобщенный в статье экономиста из МГУ Резникова. Исключительно важно подчеркнуть, сложившаяся в первой половине 80-х годов в СССР экономическая ситуация, согласно мировым стандартам, в целом не была кризисной. Падение темпов роста производства не перерастало в спад последнего, а замедление подъема уровня благосостояния населения не отменяло самого факта его подъема. Отсутствие кризиса было зафиксировано не только в докладах ЦРУ, опубликованных позже, но и в открытых работах американских экономистов. Резников цитирует американских экономистов Элмана и Конторовича, специализирующихся на анализе советского хозяйства, авторов вступительной статьи книги «Дезинтеграция советской экономической системы». В начале 80-х годов как по мировым стандартам, так и в сравнении с советским прошлым дела были не столь уж плохи. Ухудшаться они стали именно под воздействием вносимых в ходе перестройки изменений. По данным тех же американских экономистов, если в 1981-85 годах среднегодовой бюджетный дефицит составлял всего 18 миллиардов рублей, то в 1986-89 годах уже 67 миллиардов. В 1960-87 годах в среднем за год выпускалось в обращение 2,2 миллиарда рублей. В 1988 уже 12 миллиардов. В 1989 18 миллиардов, а в 1990 году 27 миллиардов рублей. В действительности никакого экономического кризиса в советском хозяйстве не было до тех пор, пока не была начата реформа, означавшая отход от принципов плановой экономики. С 1987 года экономика СССР шаг за шагом переставала быть советской. Первым этапом реформы стало разрушение финансовой системы и потребительского рынка. В советском государстве действовала особая финансовая система из двух контуров. В производстве общались безналичные, в известном смысле фиктивные, деньги, количество которых определялось межотраслевым балансом и которые погашались взаимозачетами. По сути, в СССР отсутствовал финансовый капитал и судный процент, деньги не продавались. На рынке потребительских товаров обращались нормальные деньги, получаемые населением в виде зарплаты, пенсии и так далее. Их количество строго регулировалось в соответствии с массой наличных товаров и услуг. Такая система могла действовать при жестком запрете на смешение двух контуров – запрете на перевод безналичных денег в наличные. Второй особенностью была принципиальная неконвертируемость рубля. Масштаб цен в СССР был совсем иным, нежели на мировом рынке, и рубль мог циркулировать лишь внутри страны. Это была квитанция, по которой каждый гражданин получал свои дивиденды от общенародной собственности в форме низких цен. Поэтому контур наличных денег должен был быть строго закрыт по отношению к внешнему рынку государственной монополии внешней торговли. Закон о государственном предприятии 1987 года вскрыл контур безналичных денег. Было разрешено их превращение в наличные. Созданные тогда Центры научно-технического творчества молодежи получили эксклюзивное право на обналичивание безналичных денег. Одновременно была отменена монополия внешней торговли. С 1 января 1987 года право проводить экспортно-импортные операции было дано 20 министерствам и 70 крупным предприятиям. Через год было ликвидировано Министерство внешней торговли СССР и учреждено Министерство внешнеэкономических связей СССР, которое теперь лишь регистрировало предприятия, кооперативы и иные организации, ведущие экспортно-импортные операции. Законом 1990 года право внешней торговли было предоставлено и местным советам. Согласно закону о кооперативах 1988 года, на предприятиях и при местных советах возникла сеть кооперативов, занятых вывозом товаров за рубеж, что резко сократило их поступление на внутренний рынок. Многие товары при спекуляции давали выручку до 50 долларов на 1 рубль затрат и покупались у предприятий на корню. Некоторые изделия, например, алюминиевая посуда, превращались в удобный для перевозки лом и продавались как материал. При плановой системе поддерживалось такое распределение прибыли предприятий. Для примера взят 1985 год. 58% вносится в бюджет государства, 38% оставляется предприятию, в том числе 15% идет в фонды экономического стимулирования, премии, надбавки и так далее. В 1990 году из прибыли предприятий в бюджет было внесено 45%, оставлено предприятиями 43%, в том числе фонды экономического стимулирования 40%. Таким образом, были существенно сокращены взносы в бюджет, но в 2,7 раза увеличены выплаты персоналу и почти ничего не осталось на развитие предприятия. Кроме того, предприятия получали свободу ценообразования и формирования ассортимента. Вот выдержка из записки отделов ЦК КПСС, которая обсуждалась на Политбюро ЦК КПСС 29 октября 1988 года. Выпуск новых товаров с более высокими розничными ценами сопровождается снятием с производства и вымыванием из ассортимента недорогих добротных товаров, пользующихся спросом. Выпуск товаров по более высоким ценам, обеспечивая прирост объема производства в стоимостном выражении, зачастую сопровождается сокращением выпуска товаров в натуральном выражении. На ряде предприятий сокращение объемов производства в натуре достигает 20-25% и более. По данным Госкомстата СССР, рентабельность товаров, реализуемых по договорным ценам, в три раза выше средней сложившейся и превышает 60% к себестоимости. По шелковым тканям она достигает 81%, бельевому трикотажу 97% и чулочно-носочным изделиям 104%. Произошел скачкообразный рост личных доходов вне всякой связи с производством. Ежегодный прирост денежных доходов населения в СССР составлял в 1981-1987 годах в среднем 15,7 миллиарда рублей, а в 1988-90 годах составил 66,7 миллиарда рублей. В 1991 году лишь за первое полугодие денежные доходы населения выросли на 95 миллиардов рублей. При этом зарплата в производстве выросла всего на 36%. Такой рост доходов при одновременном сокращении товарных запасов в торговле привел к краху потребительского рынка. Товары сдуло с полок. Были введены талоны на получение водки, сахара, ботинок. Был резко увеличен импорт. До 1989 года СССР имел стабильное положительное сальдо во внешней торговле. В 1987 году 7,4 миллиарда рублей, а в 1990 году было отрицательное сальдо в 10 миллиардов рублей. Оттянуть развязку правительство пыталось за счет дефицита госбюджета, внутреннего долга и продажи валютных запасов. Дефицит госбюджета СССР составлял в 1985 году 13,9 миллиарда рублей, в 1990 – 41,4, а лишь за 9 месяцев 1991 года – 89 миллиардов рублей. Только за июнь 91 года он подскочил на 30 миллиардов. В 1989 году госбюджет РСФСР имел превышение доходов над расходами в 3,9 миллиарда рублей. В 1990 дефицит составил 29 миллиардов рублей. В 91 109,3 миллиарда рублей. Государственный внутренний долг СССР возрастал следующим образом. 85-й год – 142 миллиарда рублей, 18,2 ВНП. 89-й год – 399 миллиардов рублей, 41,3 ВНП. 90-й год – 566 миллиардов рублей, 56,6% ВНП. За 9 месяцев 1991 года он составил 890 миллиардов рублей. Золотой запас, который в начале перестройки составлял 2000 тонн, в 91 году упал до 200 тонн. Внешний долг, который практически отсутствовал в 1985 году, в 91 составил около 120 миллиардов долларов. В программе совместных действий Кабинета министров СССР и правительств суверенных республик 10 июля 91 было сказано: социально-экономическое положение в стране крайне обострилось. Спад производства охватил практически все отрасли народного хозяйства. В кризисном состоянии находится финансово-кредитная система. Дезорганизован потребительский рынок. Повсеместно ощущается нехватка продовольствия. Значительно ухудшились условия жизни населения. Кризисная обстановка требует принятия экстренных мер с тем, чтобы в течение года добиться предотвращения разрушения народного хозяйства страны. Таким образом, кризис был создан политическими решениями 1987-1988 1990-х годов. Эти решения и означали начало реформы. В открытую фазу кризис перешел в 1990 году. До этого никакого кризиса в СССР не было, и даже все крупные экономические кризисы мировой капиталистической системы с 1930 года советская экономика прошла без заметных негативных последствий. Почему следует сегодня вернуться к этой проблеме? Есть несколько причин. Первую можно отнести к суевериям. Чувствуется, что нельзя оставить позади оболганное народное хозяйство СССР. Такие вещи не прощаются. Вторая причина – методологическая. В 90-91 годах, когда был запущен миф о смертельном кризисе советской экономики, который якобы был очевиден толковым людям, уже с конца 70-х годов были попытки выяснить у этих людей в ранге от младшего научного сотрудника до академика, каковы эмпирические индикаторы и критерии, которые позволяют им сделать такой важный вывод. Не приходилось слышать или читать разумных ответов на эти вопросы. Тогда это вызывало тревогу, что происходит с людьми, но круговорот событий не оставил времени, чтобы заняться методологической проблемой. Однако она носит фундаментальный характер, и если в ней не разобраться, российское общество так и останется слепым без рациональных инструментов оценки состояния народного хозяйства. Тогда слишком большая часть общества, особенно интеллигенции и, что еще важнее, правящего слоя, искренне поверили в миф. Но это недопустимо. Если слепой ведет слепого, оба упадут в яму. На конференции в Давосе в январе 2009 года Путин высказался против усиления роли государства в экономике и так сослался на опыт СССР. В Советском Союзе в прошлом веке роль государства была доведена до абсолюта, что в конце концов привело к тотальной неконкурентоспособности нашей экономики. Мы за это дорого заплатили. Этот урок нам дорого обошелся. Это клише, которым оправдывает свой провал Горбачев. Что значит «роль государства была доведена до абсолюта»? Как это измерено? Во многих отношениях роль государства замечалась гражданами до перестройки гораздо меньше, чем сегодня. Все системы и институты работали как бы сами собой. А сейчас месяцы не проходят, чтобы государство не огорошило нас какой-нибудь странной инициативой или программой. Одна только идея построить русскую силиконовую долину чего стоит. И что значит тотальная неконкурентоспособность нашей экономики? Эта странная формула вызывает крайнее недоумение. Неужели советники Путина не рассказали ему, что в Советском Союзе была плановая экономика, то есть нечто вроде натурального?